Ходя в лесу, в саду или по лугу, и видя молодые побеги растений, плоды на деревьях и разнообразие полевых цветов, возьми для себя урок от всей этой Божьей растительности. Именно такой урок. Всякое деревцо в лето дает непременно значительный побег, непременно возрастает в объеме и в вышину. Всякое дерево с каждым годом как бы усиливается подвинуться вперед благодарованную ему силою. Так скажи себе, и я должен непременно с каждым днем, с каждым годом становиться нравственно выше и выше, лучше и лучше, совершеннее и совершеннее. Должен подвигаться вперед на пути к Царству Небесному или к Отцу Небесному силою Господа Иисуса Христа и Духа Его, во мне живущего и действующего. Как лук украшается множеством цветов, так лук души моей должен благоукрашаться всеми цветами добродетелей. Как деревья приносят цветы и потом плоды, так душа моя должна приносить плоды веры и добрых дел.